Варлен Странгин, Михаил Булгаков, «Писатель и любовь», Москва, АСТ, 2004 год, историческое расследование. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Вместо предисловия. Человек, не познавший в жизни любовь, обделен счастьем. Это прекрасное чувство безгранично, как космос, разнообразно, как населяющие его планеты и другие небесные образования. Звезды светят нам испокон веков. Любовь может вспыхнуть и погаснуть. Она загадочна и непредсказуема. Настоящая любовь приходит однажды, и заблуждаются люди, считающие, что любили несколько, а кто и множество раз. Более реально рассуждал человек, говоривший, что у него было две любви, одна и все остальные, но и он был далек от истины. Люди проникли в самые сокровенные тайны природы, к которой, безусловно, относится человек, совершили самые, казалось бы, невероятные открытия в науке и технике, приблизили к себе космос, но ни на йоту не приблизились к разгадке тайны любви, потому что ее невозможно определить никаким, даже самым совершенным прибором или математическим расчетом. Любовь не подвластна никаким законам. Ее существование не подгонишь ни под какую теорию или модель. В каждом своем проявлении любовь неповторима. Хотя неоднократно делались попытки определить рамки любви, детально объяснить, что она собой представляет. У героя этой книги, Михаила Афанасьевича Булгакова, большинство произведений окрашено любовью, озаряющей его творчество, созвучной душам любящих и благородных людей. Ошибался ли он в этом сложнейшем чувстве, принимая за любовь увлечение? Он был не богом, а земным человеком. Ничто человеческое не было ему чуждо. Он ненавидел войну, ложь, предательство, любое проявление зла. В молодые годы, уже находясь в Москве, Михаил Булгаков попал под влияние известного писателя Алексея Толстого, чувствуя к себе неравнодушное, благожелательное отношение мэтра. В марте 1923 года тот издавал в Берлине газету на русском языке под названием «Накануне». Желая привлечь к сотрудничеству молодых советских писателей, создал в Москве специальную редакцию и призывал ее сотрудников присылать побольше Булгакова. Алексей Толстой был, пожалуй, единственным весьма признанным писателем, кто понимающе и благосклонно отнесся к молодому автору, укреплял в нем веру в свои силы. В доносе на Булгакова, одного из работников ВЧК, переделанный из романа «Белая гвардия» пьеса «Дни Турбиных», названа «Апологией белогвардейщины» и указано, что Булгаков близок с Алексеем Толстым, который говорил автору доноса, что «Дни Турбиных» можно поставить на одну доску с чеховским «Вишневым садом». С точки зрения доносчика, это сравнение с Чеховым, писателем отринутого строя, тем не менее отрицательно характеризует Булгакова, но для него звучит высшей похвалой. Булгаков – человек честнейший, остается беспристрастным даже к писателю, искренне ценившему его творчество. И когда после исполнения Пятой симфонии Шостаковича, которую Булгаков считал блистательной, мое впечатление — потрясающее, гениальная вещь. В газете «Вечерняя Москва» появилась статья Алексея Толстого, осуждающая симфонию. Он не может простить ему этого. Ох, как мне не понравилась эта статья. И писать даже не хочу. Я считаю Шостаковича гениальным. Но писать такую статью... Каким же на самом деле был Алексей Толстой? В литературе, в быту. Он поучал молодого писателя не только тому, как вести себя в литературе, но в личной жизни, в любви к женщинам. Булгаков внимал ему, естественно, не зная, что потом напишет о третьем Толстом величайший русский писатель, лауреат Нобелевской премии Иван Алексеевич Бунин. Это был во многих отношениях человек замечательный. Он был даже удивителен сочетанием в нем редкой личной безнравственности, ничуть не уступающей после его возвращения в Россию из эмиграции безнравственности его крупнейших соратников на поприще служения советскому Кремлю, с редкой талантливостью всей его натуры, наделенной к тому же большим художественным даром. Написал немало такого, что просто ужасно по низости, пошлости, но даже в ужасном оставался талантливым. Был ли он действительно графом Толстым? Бунин пишет. Большевики отвечают на это двусмысленно и неубедительно. Он врал всегда беззаботно, легко, а в Москве, может быть, иногда с надрывом, но, думаю, явно актерски, не доводя себя до той искренности лжи, с какой весь век чуть не рыдал Горький. Молодой Булгаков, конечно, не мог разобраться, как опытный Бунин во всех нюансах непростой натуры Толстого, но заметил, что в отличие от других литераторов, возвращенцев из эмиграции, которых, кстати, в 1938 году расстреляли, граф живет денежно и толсто. Ему строят дачу под Ленинградом.